Глава вторая. Укрытие, куда нас отвез Ильяс, оказалось заброшенным детским лагерем. Здесь стоял административный корпус, несколько домиков, в которых, очевидно, должны были жить дети по отрядам, небольшая спортплощадка и пищеблок. Причем все было старым, уже обветшалым, и никаких следов присутствия людей тут не имелось. По крайней мере, их не было заметно, пока мы ехали. Он находился чуть севернее от места засады, от основной дороги к нему уходило ответвление, асфальт на котором оказался разбит, а местами порос травой, причем достаточно высокой. Заехав на парковку за административным корпусом, он остановил машину и заглушил двигатель. Посмотрел на меня. «Ну, как тебе?» — спросил он. «Круто!» — кивнул я. «А откуда ты знаешь об этом месте?» «У моего брата была бригада строительная, и у них был подряд на замену проводки тут. Я приезжал помогать, как война началась, детей сюда возить перестали, ясное дело, так что все забросили. Но тут есть дома, куча кроватей, кухня, чтобы еду готовить, правда, баллонов с газом придется привезти, и под склады места достаточно в основном здании. Короче, типа партизанская база», — кивнул я, — «хорошее место, очень даже хорошее». Я обернулся, посмотрел на отца и Алмаза, да пленного, который расположился между ними. Отец ему еще и рот заткнул тряпкой какой-то и завязал веревкой сверху, чтобы не выплюнул. Так что тот молчал, только смотрел на меня злобно. Понимает, кто среди этих самых партизан командир. «Проверим территорию», — сказал я. «Алмаз, оставайся с пленным, следи, чтобы не сбежал». Открыл дверь, вышел, захлопнул за собой. Солнце уже постепенно подниматься начинало, да еще и роса выпала. А травы тут было много, плюс высокая. Я взял автомат на изготовку, двинулся вдоль административного корпуса, осматриваясь. Тихо тут, спокойно, лесом пахнет. Реально неплохое место для того, чтобы базу организовать. Даже не временную, а постоянную. Остальные тоже из машин вылезли. Иван, Роджер двинулись за нами. Ваня осмотрелся вокруг, усмехнулся, после чего проговорил: «Чисто совенок». О чем он именно, я не понял. Меня волновали гораздо более простые и насущные вопросы. «С водой тут как?» — поинтересовался я у Ильяса. «Так здесь же оздоровительный лагерь», — ответил он. «Вода типа минеральная, все такое. Скважины есть, так что если будут генераторы, то добыть всегда можно. Я и раньше про это место думал, на случай, если отступать придется. А теперь, когда машины есть, сам Бог велел». «Вопрос только в том, как мы возвращаться будем обратно в дачное», — проговорил отец. «Тут ведь идти немало. А нам еще и заходить надо не с дороги, а со стороны города». «Время раннее, отче», — ответил татарин. «Как здесь закончим, можно будет двинуться на юг. Да и не заподозрил никто, мы ведь уже ночевали в городе. Даже лучше будет, если не сегодня пойдем, а как страсти по поводу нападения немного улягутся. Может же так получиться, что там инспекция какая-то приедет или еще кто-то. Ну да, если у них порядки, как в армии, то вполне может кто-то из командиров пожаловать. И вот его неплохо было бы на обратном пути принять, выстрелом из той же снайперки ёбнуть». «Но это дела грядущих дней. Это надо думать потом, позицию опять же найти. Сомневаюсь, что они два раза в один и тот же капкан попадутся. Следы мины тоже найдут. Но на нас подумать не должны. Тут все просто. Патроны-то натовские. И узнать о том, что у нас эти автоматы есть, можно только двумя способами. Если кто-то увидит нас с этими самыми стволами, или если пойдет в город и найдет там гильзы. А их ведь куча валяется. Стреляли мы много, и ничего с ними не станет. Позеленеют разве что. Патиной покроются. А ведь, блин, реально косяк за нами. Может быть, и не стоило таких следов оставлять. Хотя русского оружия у нас столько нет, чтобы принять этих уродов можно было, а уж тем более не имеется пулемета и снайперки. Ладно, что-то подсказывает мне, что в город они пока не сунутся, а что потом, то будет потом. Успеем уже придумать. «Иван, Роджер», — приказал я, — «проверьте административный. Отец, вы идите в сторону дороги. Если кто-то пойдет, поднимайте шум. Мы остальное осмотрим». И мы с Ильясом пошли в сторону пищеблока. Не в том смысле, чтобы пожрать что-то добыть. Там, понятное дело, ничего уже нет. А чтобы не оказалось, что там какой-нибудь зомби спрятался или, что еще хуже, человек, сторож, долбанет из какой-нибудь двустволки, как Степаныч в свое время. Как нам повезло, что он бухой был и никуда не попал. Так-то он стрелок хороший. Тоже был, в общем-то. На дверях, ведущих в пищеблок, висел навесной замок, но Ильяс справился с ним без особых проблем. Побрызгал внутрь из баллончика, вставил отмычку, повернул и тут же снял. «Ключи должны в административном храниться от всех зданий», — сказал он, — «но пока так». «А чего тут охраны-то нет?» — удивился я. «Так а смысл в ней?» — он хмыкнул. «Воровать тут нечего. Да и население не густо, чтобы этим заниматься. Тут скорее все думали о том, чтобы сюда амеров каких-нибудь не пропустить, что на южном берегу высаживались. Пошли посмотрим, что внутри». Мы вошли и оказались в достаточно просторной столовой. Пять больших столов, на которых ножками вверх были поставлены стулья. Наверное, как раз под пять отрядов. Дальше раздаточная, а за ней должна быть кухня. Мы прошли внутрь, и Ильяс повернул ручку одной из газовых плит. Послышался едва слышный звук, а потом до моего носа донесся едва ощутимый металлический запах. Он тут же выключил. «Все отлично», — сказал он. «Газ есть, можно готовить». «Ты думаешь, имеет смысл из дачного сюда переехать?» — решил я спросить. «Просто для того, чтобы удостовериться, что его мысли хоть немного совпадают с моими». Все-таки из всех участников отряда у него было больше всего авторитета, примерно наравне со мной. «Если забор укрепить, воротам мины вокруг расставить, часть леса срубить и вышки сделать», — протянул он. «Ну и генераторы с освещением. Будет настоящая военная база. Отсюда можно партизанить. А война с воронами, сам понимаешь, делом долгим будет. Да и...» Он замолчал на несколько секунд, после чего добавил: «Из дачного, скорее всего, рано или поздно уходить придется. Там не укрепиться, слишком много людей, освободить его потом можно будет. Но если бы имело смысл просто зачистить его от бандитов, ты же сам бы нас давно уже повел бы туда. Не так разве?» «Да», — кивнул я, — «на то, чтобы дань собрать, размениваться не стали бы. Вот только новые придут, а сюда надо людей набирать, чтобы было кому воевать. Пять десятков мы вооружить сможем». «А тут поселить можно сотни полторы-две». Он пожал плечами. «Причем с относительным комфортом защиту обеспечить нормально будет». «Ладно», — решил я, — «пошли по домам прошвырнемся, посмотрим, что и как там». «Подождем», — ответил он. «Сейчас административный проверят, заберем ключи и пусть остальные смотрят. А мы с тобой с пленным должны поговорить. Ты ведь его пытать будешь, так?» «Почему я?» — я не удивился, скорее с иронией спросил. «Потому что только ты из нас всех людей допрашивать умеешь», — ответил он. «А я послушаю, а если что, с наводящими вопросами помогу». Мы вышли на улицу, и он достал пачку сигарет и сунул одну в зубы. Я видел раньше, что он курил, да и заметил, что пачка была частично кровью заляпана. Похоже, что с кого-то из убитых воронов снял. «Я редко курю», — сказал он, — «но сейчас подумать надо, да и после боя хочется. До сих пор потряхивает. В меня же три раза попали, грудь болит». «Ребра не сломали?» — уточнил я. «Не», — он покачал головой, — «плита хорошая. Там же гранит». «Ага», — кивнул я. «Но тогда понятное дело. Будешь?» Я отказался. «Не курю. По обстоятельствам можно, если за компанию, но сейчас не тот случай». И мы двинулись в сторону административного корпуса как раз, когда из него выходили остальные. «Чисто!» — проговорил за всех Иван. «Ни людей, ни зомби, только слой пыли везде в палец толщиной, да фикусы высохшие в горшках, вот и все». «Отлично!» — кивнул я. «Там ключей не видели?» «Видели, да», — подтвердил он. «Взяли и проверили все комнаты. Но там еще есть. Проверьте остальные помещения, убедитесь, что никого нет», — сказал я и повернулся к машине. «А мы пока с пленным побеседуем». На то, чтобы затащить раненого ворона в помещение, много времени не ушло. Он даже легаться попробовал, но я пару раз пнул его в живот, а потом еще раз, но уже легонько по раненой ноге. И тот затих. Похоже, что понял, что мы его вовсе не на дружескую беседу вывезли. Затащили в здание, в первую попавшуюся комнату, которая оказалась медпунктом. Ну да, раз лагерь оздоровительный, то тут должны всем рост, вес мерить и прочие характеристики и показатели, чтобы было потом о чем отчитаться. Плюсом помещения было то, что стены оказались покрыты плиткой, а пол — линолеумом. А еще я заметил какое-то ощущение больничного холодка. Описать я его не смог бы, странным оно было, но примерно то же я ощутил, когда очнулся в госпитале. Но не в ЦРБ Судака, там-то было как раз очень жарко. Наклонившись над пленным, я вытащил боевой нож и одним движением разрезал веревку. Отец ему там узлов на затылке наделал. За полчаса не распутать, так что придется вот так. А потом вытащил у него изо рта тряпку. «Вам пиздец!» — выплюнул ворон, едва к нему вернулась возможность разговаривать. «Вас всех найдут и убьют, поняли? Я, недолго думая, ткнул его пальцем в область раны, там, где по бинту расплывалось кровавое пятно. Пленный тут же закричал, принялся биться, но веревки не особо давали ему двигаться. Я надавил еще раз, а потом влепил ему хлесткую пощечину, такую, что голова метнулась в сторону. «Пока что счет в нашу пользу», — проговорил я. «Три десятка ваших кони двинули. Три десятка ваших кони двинули, а у нас ни одного раненого». А потом схватил его за лицо, сжимая челюсть, посмотрел в глаза и добавил: «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать мне, понял? Если мне покажется, что ты врешь». «Вот он», — я кивнул на Ильяса, — «будет отрезать тебе разные части тела. Начнем с пальцев на ногах, потом поднимемся выше. Ты меня понял?» «Да пошел ты», — ответил он. «Срежь с него ботинок». Я протянул нож татарину. «Подыграет он мне?» «Не знаю, будем надеяться, что да». «Зачем срезать-то?» — удивился я. «Ботинки хорошие, пригодиться еще могут. Так сниму». Он принялся расшнуровывать ботинки. Бандит попытался легнуть его, но я просто улегся сверху, придавливая ноги к полу. Так что скоро Ильяс справился. Запахло прелыми носками. «Ну, это нормально, когда весь день в обуви ходишь, да еще и в такой провонять все вообще неудивительно. Ультрафиолетовая сушка только помогает. Да ее сейчас запитывать не от чего. Не ресурс генераторов же на нее тратить». «Что дальше?» — спросил Ильяс. «Отрежь ему палец на ноге», — сказал я. Проговорил ворон. «Не надо, а?» «Ну так ответь на вопросы», — пожал я плечами. «Зачем нам тебя пытать, если ты без этого все расскажешь?» «А вы кто такие-то?» — он вдруг начал задавать вопросы в ответ. «Зачем на конвой напали?» «Ты серьезно?» — вопросом на вопрос ответил я. «Тут мы задаем вопросы. Отрежь ему палец, сперва мизинец». Ильяс поднес нож к стопе парня, подождал секунду, потом поднял голову и посмотрел на меня, покачал головой. «Значит, не сможет». «Странное дело, убить человека ему легко, а вот попытать немного уже проблема». «Никогда такого не понимал, но это, наверное, не чистоплюйство, это что-то другое». «Это я так глубоко за гранью, что мне уже без разницы. Думаю, я бы и женщину смог бы пытать. Ребенка нет, вряд ли». А уж здорового и крепкого мужика тем более способен, особенно если учесть, что я знаю, кто он такой, и в курсе, чем они занимаются. «Тогда держи его», — сказал я. «За ноги держи, чтобы не брыкался». «И нож! Давай сюда». Протянул руку и забрал клинок. Ильяс подошел, навалился на бандита, мешая ему подняться, а я поднес лезвие к пальцу бандита, пока к мизинцу. Отрезанный мизинец — это вообще ерунда, поболит и перестанет. Даже ходить мешать не будет. А вот если остальные... «Слушай, давай по-человечески поговорим, а?» — затараторил бандит. «Чего вы сразу так? Налетели непонятно откуда, перебили всех, броневик наш сожгли. Можем ведь добазариться». «Как зовут?» — спросил я, посмотрев ему в глаза. «Сухим погнали», — ответил он. «Как к воронам попал», — уточнил я. «Мы в ВК в Керчи сидели, когда все началось. Приехал Мансур с его парнями. Блатных всех сразу в расход пустили. А нам, мужикам, предложили на них работать, новый порядок строить». Меня взяла злость. «Я ведь понимал, что на наш конвой, скорее всего, напали бывшие зэки. Там, у моста. И теперь даже понятно становится, откуда у них оружие и прочее. Вороны как раз и дали. И они убили всех моих товарищей. Но вида я не подал, удержал злобу внутри себя. Нужно его допросить, а потом все равно в расход пущу». «И за что сидел?» «Разбой». «Ну вот, и что ты теперь хочешь, чтобы я с тобой, разбойником, нормально разговаривал?» Я усмехнулся. «Так это, давай так, сухой», — сказал я. «Ты отвечаешь мне на вопросы прямо и честно, не пытаешься юлить, а я тогда не стану тебя резать. Отпустите?» «Не знаю». Я пожал плечами, смотря, что интересного расскажешь. «Но спрашивай», — проговорил он. «Давишь, давишь, а ни одного конкретного вопроса так и не задал». «А вот это уже совсем не дружеский разговор будет, а совсем даже наоборот жесткий допрос. Так что есть возможность проверить информацию, которую мне дал Фред. Выяснить, был ли его пьяный треп правдой. Он ведь мог приукрасить, а то и специально напиздеть, чтобы напугать немного и склонить к сотрудничеству». «Сколько вас?» — спросил я и добавил. «В смысле воронов?» «Всего?» — уточнил он. «Нет, блядь!» «Естественно, всего. Я не знаю», — он пожал плечами. «У нас разные команды, я со всеми не знаком. Порознь друг от друга работаем». «Хотя бы примерно прикинуть же можешь. Тысячи полторы-две», — сказал он. «Но больше становится. Новые и новые люди прибиваются периодически». Ну, это более-менее соответствовало тому, что Фред сказал. И наверняка не только новые люди прибиваются, но и старые гибнут. Вот, например, в конвое их Три десятка было. То есть уже на 30 человек меньше, а перебьем тех, что в деревне сидят, так еще на полтора меньше станет. Но 2000 человек — это большая сила для острова. Народа куча на самом деле. Правда, боеспособность их больше от качества зависит, чем от количества. Впрочем, если среди них военные есть, то могут и натаскать. За полтора месяца из пивного животного или задрота штурмовика не сделать. Но стрелять научить вполне себе можно и хоть как-то двигаться тоже. «Это только бойцов?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «Есть и бабы. Много у кого семьи были, так и спасались. Есть те, что из деревень привезли, но они так». Он замолчал, посмотрел на меня. «Догадывается ведь, что мы сами из какой-то деревни». «Рабыни?» — спросил я. «Ну да», — подтвердил он. «Надо же обстирывать всех, готовить. Да и там для других дел бабы нужны бывают». «Ну да, чтобы трахать их, ясное дело. Хотя тут я его понимаю, без секса тяжело. А если в такой толпе мужиков баб будет слишком мало, то они передерутся рано или поздно. Плавали, знаем. Где ваша база?» — спросил я. «Меня интересует центральная, та, где Мансур сидит». «Так у нас нет такой», — проговорил он, «и Мансур подолгу нигде не задерживается, то в одно место приедет, то во второе. Иногда он деревни поднимать лично едет, если там народа много. Однако интересный человек. Кочевник, так сказать. А где база, откуда вы за Данью ехали? С конвоем?» «В Белогорске», — ответил он. «Я посмотрел на Ильяса. Особо на местности я не разбирался, поэтому активно пользовался атласом, который взял еще в доме у Игоря». «Есть такой город», — кивнул татарин. «Отсюда на север, а потом на запад к Симферополю. Хорошее место, население там плюс-минус столько же, сколько в Судаке. Два водохранилища есть, речка течет». «Сколько народа на базе?» — спросил я. «Наших человек 300», — ответил он. «Еще местные есть, мы их не трогаем, только дань платят, работают на теплицах. Там огромный тепличный комплекс есть. Помогали укрепления строить». «Какие укрепления?» — уточнил я. «Да несколько домов разобрали, благо техника есть. Несколько многоэтажных домов заняли, стадион, гимназию, которая рядом стояла. Оборудовали, что смогли, проходы завалили машинами». «И дань туда свозят, так?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «Из ближайших поселений, да». «Где еще базы есть?» — задал я следующий вопрос. «В Керчи», — ответил тот. «Там перехватывают тех, кто к мосту пытается прорваться. Просто хватают». «Грабят?» «Да, припасы в общак, людей. Ну, на работы, короче. То есть в рабство». «Ну да». «Так и прямо говори. А там где база?» «Да прямо на зоне. Между ними еще одна, Кировская. Но людей и там немного. Самая большая в Белогорске. Мансур говорит, там столица новая будет. Завод, может, получится запустить. И до Симферополя недалеко, если кто-то решится его грабить». Я хмыкнул. «Ну да, это логично, в самом центре острова устроиться. 300 человек. Но есть информация об этой базе. Если, скажем, на нее арту навести, да десяткам РСЗО отработать, типа наших смерчей, знать бы еще, где их взять. Хотя тогда мирняк тоже пострадает. На войне это всегда так. Один арту навел хуй знает куда, второй хуй знает куда ударил, а третий вообще хуй знает кто и чего тут трется. Одна из самых странных вещей в мире. Война. Просто и понятно, там ничего не бывает». «Сколько подмять под себя успели?» — спросил я. «Да считай весь Крым от Белогорска до юго-восток и восток наш. Во всех поселениях, где люди есть, наши сидят. Но мы ведь жить никому не мешаем. Защищаем даже». Оправдывается, однако. «Неужели рассчитывает на то, что мы его в живых оставим?» «А местные тоже так считают?» — спросил Ильяс. Тот не ответил. Но сник даже как-то. «Бандиты они и есть бандиты, пусть даже если реально верят, что действуют из благородных побуждений. Мансур этот их». «Мансур кто такой?» — спросил я. «Кем до всего этого был?» «А мне-то почем знать?» — удивился ворон. «Я-то просто боец рядовой, я ничего о нем не знаю. Выглядит, ну, как татарин обычный, здоровый только очень, ростом с тебя примерно». Он кивнул на меня. «Да и все, что про него скажешь. Разговаривать умеет, иногда такое начинает говорить, заслушаешься. И вроде как даже с рядовыми парнями поговорить может. Не гордится собой особо». «Что за народ собрался?» «Разный». Он попытался пожать плечами, но особо у него это не получилось. Связанный все-таки. «Братки есть местные, вояки, но их немного совсем. И просто люди». «А планы какие дальше?» — спросил Ильяс. «Ну ты нашел, у кого спрашивать», — хмыкнул бандит. «Планы? Что в голове у Мансура, только он сам и знает, и все. И вообще разное может быть. Но пока подминаем под себя остров и порядок устанавливаем». Я убрал нож, посмотрел на Ильяса. «Пойдем, выйдем», — решил я. «Этот связан надежно, профессионально, не выберется. Так что полежит немного, не обломается. А вот нам что дальше делать — большой вопрос». «Убивать нельзя», — проговорил Ильяс, едва мы вышли за дверь. «Много знает. Если атаку будем планировать, то пригодится». «Я с тобой согласен», — кивнул я. «Только что с ним делать-то? В деревню тащить и в подвале держать? Так спалимся тут же. И все узнают, что это мы на конвой напали. А одного оставить смысл. Развязывать его нельзя, уйдет. А так от голода просто сдохнет». «Нужно оставить с ним кого-то», — выдохнул он. «Алмаза можно. От него не сбежишь. Ты не смотри, что он тихий такой. Он лютый на самом деле». «А еда и вода?» — с сомнением посмотрел я. «У нас-то немного совсем с собой». «Ну да, мы взяли на день каждый, потому что руководствовались простым правилом. Знаешь, что на несколько часов идешь, бери еды на весь день. Собираешься на день, на неделю запасайся». «Сколько-то у нас есть, ему дня на три хватит, даже если этого кормить». Пожал он плечами, а потом еще принесем. «А никто не заподозрит ничего?» Все-таки решил уточнить я, хотя в душе был уже согласен, что он пропадет вдруг. «Так он незаметный», — пожал плечами татарин. «Ты думаешь, его хоть кто-нибудь из бандитов в лицо знает? Нет, алмаз — оптимальный вариант, чтобы тут остаться. И можно будет не беспокоиться, все нормально будет». «Ну и отлично», — наконец решил я. «Тогда оставляем тут оружие, машины прячем. Маск сетей бы каких-нибудь еще. А сами идем в судак».